она тоже была твоей деревней. Цунаде, я признаю, что я не хороший человек. Я, это ученый без морали, а ты это, врач с моралью. Мы видим этот мир под разным углом. Ты имеешь наследие в виде печати, которая дает тебе возможность жить столько, сколько позволяет тебе твоя воля, но я этого наследия не имел, и мало того, я не мог получить того, что желал. Старик не передал мне пост Хокаге, а передал юному гению из клана Намикадзе, несмотря на все то, чего я добился и сделал ради деревни. Именно по этой причине я решил, что мне не нужна деревня, которая не дает мне ничего, что я мог бы получить собственными руками. Именно по этой причине тебе нужно забыть обо мне и не пытаться создавать иллюзию того, что меня можно исправить. Пока они говорили между собой, Цунаде действительно выполнила все необходимое и зафиксировала ступни и кисти рук ремнями. Автономная машина с внушительной серебряной иглой медленно в жужжащем звуке опускалась прямо на внутреннюю часть руки. Сбоку была специальная капельница с цилиндрическим стеклянным мутным светло-зеленым веществом. «Будет больно, я знаю. В противном случае, ты бы не использовал ремни. Я умею терпеть. Сэйсэйна Арёку будет пытаться взять под контроль твое тело. Не давай ей это сделать. Подчини ее своей воле». Легкий кивок был ему ответом. После этого Орочимару в легком шаге добрался до панели управления с компьютером и нажал на нем нужную команду, которая выглядела как обычная красная круглая кнопка. Медленным потоком клетки Хаширама Синджу начали входить в тело Саске Учиха. Аркх. Первые 10 секунд проходили стабильно. Правда, в районе введения вены взбухли. Правая рука задрожала, ладонь поигрывала пальцами, но так или иначе сжалась в жесткий кулак. Каха-аха. После одной минуты правая рука начала после прохождения в отметке на компьютере в 50% покрываться белым цветом и менять физическую структуру. Она становилась мускулистой, большой и уже начинала пульсировать в такт сердцебиению. Создавалось впечатление, что она вот-вот взорвется, как какой-то воздушный шар от давления. «Саске, если ты меня слышишь, то тебе необходимо показать ей свой характер. Ты скорее всего думаешь о чем-то другом. Сила не должна представлять собой лишь как мускулистый кусок мяса, верно?» Орочимару хотел выглядеть уверенным и бесстрашным, но данная процедура начинала выходить из-под контроля. Саске должна уже прямо сейчас сопротивляться и подавить мутации, иначе по завершению этой операции мутации уже невозможно будет обратить. Моя рука, не смей, не смей, не смей. В боевом кличе визуальные мутации руки исчезали и даже белый цвет кожи переходил в ее обычный и здоровый оттенок. Саске сидела с закрытыми глазами и тяжело дышала, но постепенно с каждой секундой тяжелое дыхание переходило в спокойное, а напряженное выражение сменялось на спокойное и умиротворенное. Великолепно, превосходно, невероятно. Еще никогда на моей памяти не было ни одного человека, что мог полностью подавить влияние клеток Хаширама и даже скрыть все визуальные отличительные признаки экспериментов. Для того, чтобы добиться этого, необходимо быть либо невероятно удачливым или иметь близкое родство к клану Сиджу. Когда отметка на экране компьютера отобразила 100%, в звуке звона будильника Саске незамедлительно резко и в рывке встала со своего места и высвободила из своего тела черно-фиолетовый покров чакры, будто бушующее пламя, в эпицентре которого она и была. Каждое дыхание создавало впечатление того, что само пламя дышит. Никогда бы не подумала, что я когда-нибудь скажу это, но спасибо, Орочимару. Ни за что. В такие моменты, я лишь рад, что стал свидетелем этого. Да чего же невероятное наследие, если оно способно не только пережить, но и подчинить клетки Сэйсэйна Арёку. В этом не только заслуга крови. Верно, но без этой составляющей этот эксперимент мог закончиться совершенно по-другому. Ты в очередной раз осталась в долгу перед ним. Оправдываешь свою родословную? Да, не можешь не плеваться ядом от зависти. Я по крайней мере могу отплатить ему за это своей любовью, а тебя будет лишь ждать пустая комната лаборатории и твои подопытные. Все они видят в тебе лишь своего монстра или бога, а возможно и того и другого. Думаешь, я не способен создать наследие? По крайней мере не раньше меня и уж точно ненормальным и традиционным способом. Без использования наркотиков, внушения или манипуляций. Цунаде почему-то почувствовала себя лишней и уже хотела как можно скорее вернуться обратно в свой кабинет. В такие моменты ей было сложно принять реальность происходящего, а именно то, что Орочимару помогает им и создает какой-то детский спор. Прошли еще сутки. В ходе этого времени над ней проводили в больнице в Канахе разного рода тесты. В ходе проверки было выявлено то, что ей теперь было доступен в свободном доступе манипуляция элементом дерева, физические показательные подскочили в несколько раз, а регенерация так и вовсе позволяла легкие царапины и порезы вылечивать в считанную секунду, сопровождая все это в шипящем звуке и полупрозрачном дымке чакры, которая по своей сути источает саму жизнь. Наруто в очередной раз решил не рассказывать ей о будущем и своем плане до самого последнего конца и попросил ее собрать все необходимые вещи для будущих тренировок. После того, как она собрала несколько пар одежды, провизии на целый месяц, воды и прочих вещей первой необходимости, Саски пришла в назначенное место, ничем не примечательная лесная точка неподалеку от Конохи. С помощью глаз космоса погрузил свою правую руку в черную субстанцию, разрезал пространство перед собой и открыл разлом в совершенно другое место. Пока мы отдыхали и искали джинчурики, я создал это место, мой собственный домен. Данное место напоминало какой-то маленький рай, остров, а вокруг него бескрайний океан, голубое небо с облаками и палящее солнце. Весь остров покрыт зеленью, деревьями со свежими фруктами, а у берега простой желтый песок. Тропинка из камней разделялась на пляж, на личный двухэтажный домик, туалет и колодец. Данное пространство было создано за пределами мира и соответственно по этой причине могло выходить за пределами временного связующего контура. Наруто создал специальную черную сферу, которая имела на себе специальную руну под названием Т. Сфера, которая способна влиять на само время в этом пространстве. Испокон веков людям всегда не хватало одной важной вещи – времени. С помощью этого ты можешь влиять на само время в этом месте. Здесь может пройти дни, месяца, года, десятилетия и даже столетия на изучение того или иного аспекта, но снаружи могут пройти лишь несколько суток, месяцев или лет. Я лишь прошу об одной вещи, Саски. Ты должна заключить со мной рунный контракт. В этом контракте ты будешь должна наложить на себя ограничения. Сила важна, но контроль важнее. Я должен убедиться в том, что после этого ты все еще останешься Саски. Мне нужна гарантия, что ты не потеряешь себя в погоне за этой силой. Последним был специальный тренажерный безликий манекен, которого он модифицировал печатями клана Узумаки. Данный манекен мог с помощью печати восстанавливать свои повреждения на манер обратной перемотки и укреплять свою прочность, адаптироваться под тот или иной тип повреждений. Она не могла выразить словами свою благодарность и вместо слов лишь крепко, плотно и чувственно заключила в свои объятия. Его правая ладонь как по рефлексу коснулась ее макушки и чуть провел по ней приятную и нежную линию. Контракт заключен, все детали и подробности местности были получены, им осталось лишь попрощаться друг с другом. Самая простая, но в то же время сложная часть. Наруто, уже не скрывая на лице своей скорби, понимал, что это определенно повлияет на нее, и он лишь надеялся, чтобы это изменение было в лучшую сторону, а не в худшую. Саски всегда может в любой момент остановиться, но если она может, то это вовсе не означает, что она пожелает это сделать. Никогда бы не подумал, что ты будешь рада этому, учитывая твой прошлый опыт. Видимо, это действительно для тебя очень важно. Ладно, не буду долго прощаться. Да и не думаю, что это будет долго. По крайней мере для меня времени точно много не пройдет, но для тебя, не беспокойся. Я покину это место тогда, когда буду полностью уверена, что достойна тебя. В этом вся и проблема, Саски. В этом вся и проблема. С тяжелым и усталым вздохом Наруто еще раз провел ладонью линию и открыл уже пространственное искажение в мир Шиноби. На данный момент он планировал посетить своих врагов, двое Акацуки, которые имели к нему прямое отношение. Его не волнует имена или история жизни этих врагов. Все, что ему нужно знать, так это то, что они его враги. Однако ему было любопытно и интересно оценить силы, достижения и возможности одной особы. Если вороненок каким-то образом сможет пережить его приветствие, то он поиграет с ними обоими. Глава 31. Пламя ненависти. Каждый человек создает свою историю, но бывают исключения, когда история пишется руками других людей, когда с самого начала не существует такого понятия, как выбор. Многие люди знают, что слабые и невинные дети не имеют выбора, когда рождаются в этот мир. Они формируют свое сознание и получают выбор, исходя из своего окружения, из своего воспитания. А что делать тогда, когда твое существование было намеренно создано в сугубо неблагоприятных условиях и к тебе относится не более чем, как к вещи. Именно такая судьба уготована 21 и краткая. Среди всех созданных клонов она отличалась двумя важными критериями. Она была единственным клоном, который была способна принять клетки Хаширама, не имея отторжения или визуального признака трансплантации в ее тело. Ну и еще она была девушкой. Данные признаки почти никаким образом не изменили ее судьбу. После своего пробуждения и обучения в бункере под деревней Канахи ей, как и всем остальным, был назначен особый комплекс обучения. Почти вся жизнь проходила в изнурительных тренировках. Надзиратели следили за тем, чтобы они всегда изнуряли себя до изнеможения и падали без сил, и лишь тогда отпускали отдыхать в свои личные одинаковые комнаты. Все личные разговоры или взаимодействия пресекались. Одного даже решили использовать как пример и избили до полусмерти. С помощью этого они хотели предупредить каждого, что будет с теми, кто будет пренебрегать правилами. Несмотря на это, они нашли способ коммуникации между собой посредством записок. Простые мысли, желания и интересы были у каждого разные, но все они знали, что все они не имели понимания такого понятия, как свобода, не представляли свою жизнь больше, чем обучение в бункере для того, чтобы стать инструментами во благо деревни. Никто не имел своего имени, а лишь позывные номера. Все пытались показать и доказать свою значимость и необходимость служения своим хозяевам, и лишь 21 я желала увидеть что-то большее, чем эта клетка. Ей хотелось увидеть этот мир и познать его своими глазами, но она не желала бросать своих братьев. В каком-то смысле они стали для нее семьей, и ей не хотелось бросать на произвол судьбы эту группу таких одинаковых, но в то же время разных людей. Физические занятия, теория, еда и сон. Именно в таком одинаковом ключе проходили месяцы, а они все впитывали это как губка, с удивительной эффективностью и адаптивностью. Если у обычного шиноби уходило на изучение того или иного аспекта годы, у этого особого экспериментального отряда лишь уходило какой-то месяц или даже неделя времени. Было сложно, ужасно и тоскливо из-за того, что все они смогли догадываться каждый раз увеличивать нагрузки на обучение для еще большей отдачи и эффективности. Данные создания воистину пугали своим потенциалом и талантом рядовых и даже опытных наблюдателей Анбукорня, которые по своей сути не должны были иметь эмоций, мнений или противоречий. Все они втайне и где-то глубоко в своей душе ощущали страх, что все они будут заменены этими монстрами. Ваше обучение подошло к концу. К сожалению, вам преподали лишь основы. В ближайшее время произойдут важные перемены, и мне необходимо, чтобы вы все были готовы исполнить свою роль в назначенный час. Вы будете погружены в принудительный сон, и лишь 21 я будет находиться в отдельном помещении. Научный отдел хочет изучить более подробно особенности твоего организма. Возможно, вовсе неудача стала основным признаком твоего рождения, и нам бы хотелось понять, с чем именно это связано. Шимура Данза, это имя не раз было упомянуто, и сейчас они в первый и в последний раз видели его вживую. Именно он стал причиной их создания. 21 я старалась не смотреть в его единственный глаз, так как ощущала отторжение, неприязнь и отвращение к этому человеку. Его взгляд передавал все, что он думает. Он думает, что они не более чем его инструменты, вещи или куклы, но это было не так. Ей нельзя показывать по мимике своего лица и тела все, что она думает обо всем этом. Самое ироничное в этом было то, что комната, которая разделяла ее и ее братьев, находилась за специальной дверью по соседству. Среди своих братьев она имела маленький секрет, который она успешно смогла скрыть от не только своих наблюдателей, но и от своих братьев, а именно то, что она могла очень хорошо чувствовать и ощущать чакру. Не просто видеть горячий факел, а вкус, запах и оттенок. Ну, и что же произошло после? Трагедия. Одно единственное слово, которое целиком и полностью передавало суть. 21 я пробудилась от грохота, встряски и разрушений внутри этого комплекса. Система безопасности отключилась, и конусная капсула, в которой она находилась, слила светло-зеленую жидкость, которая по своей сути расслабляла тело и погружала в принудительный сон. Серия грохотов, взрывов и разрушений происходили прямо в соседней комнате, отчего она с ужасом чувствовала и ощущала, как факелы чакры один за другим гасли, и как единственный выход из этой комнаты был завален грунтом из земли, камней и грязи. В мощном ударе своего кулака разрушила колбу, выбралась наружу, но при этом подскользнулась и неприятно рухнула на пол лицом вперед из-за влажности ступней ног, но не это ее сейчас беспокоило. Ей хотелось верить, что кто-то смог выжить. Ей хотелось верить, что кто-то смог договориться с этими врагами, но сенсорные способности не могла лгать. За дверью не было ни единой души. Нет, не е-е-ед. Почему они должны были умереть? Они этого не заслуживали. В отчаянном крике ударила она по стальной двери. Неужели они не представляли никакой ценности и не были им нужны? Раз от отряда решили почти мгновенно избавиться. Слезы несправедливости, жалости и грусти не могли перестать течь, а ноги сами подкосились и сползли на колени. Правда, у нее появилась новая и очень важная проблема. Она находится в ловушке. Она смогла это понять именно тогда, когда она открыла стальную дверь и увидела за ней лишь землю, камни и пыль с грязью. В запертой коробке без намека на воду, еду или приспособления, которые могут помочь ей выбраться наружу. Единственное, что она могла сделать, так это использовать свои руки для разгребания завала, но из-за того, что комната по соседству была как минимум по своей длине сотню метров, то работы ей предстояло очень много. И все же, она имела в своей душе и в своем сердце особое качество, которое ей было передано от своего оригинала. Она не знает, когда нужно сдаваться, и она была полна решимости создать себе проход на свободу. Ну, а после? После этого можно будет что-то придумать. День заменял недели, а недели сменялись месяцами непрерывного рыхления, копания и создания прохода. Ей было сложно выйти из этой ловушки из-за того, что у нее не было знаний в области продвинутого усиления чакры и управления в стихии земли или дерева. Наличие древесного генома вовсе предоставляло своему владельцу возможность без каких-либо знаний или обучения создать себе нужный проход наружу. Она уже не думала, а в измученном состоянии с исхудавшим выражением, грязными серыми руками от грязи и все еще голым телом выполняла стандартную и уже знакомую рутину. Каждый день ей приходилось импровизировать для своего выживания. Если еду она еще могла найти посредством сначала поглощения кусков своей собственной плоти, то после разгребания завала она находила исхудавшие и бледные скелеты плоти своих братьев, которые послужили ей временным пропитанием. Каннибализм – это последнее, что ее беспокоило. Настоящий страх и беспокойство пришло именно тогда, когда она осознала, что у нее не было возможности утолить жажду. Засохшие и потрескавшиеся губы и бледная кожа уже были признаком достижения предела. В какой-то момент она поняла, что не может продолжать и рухнула боком на пол. По соседству она увидела очередной труп своего брата, чью судьбу она, скорее всего, вскоре сможет разделить. Она так устала. Ей так хотелось погрузиться в блаженные и спасительные объятия небытия. Все кончено. Ей так и не удалось ощутить, что на самом деле представляет из себя свобода. Правда, чуть впереди она видела и ощущала какое-то странное желтое, едва уловимое и странное свечение. Какая-то желтая искра, которая постепенно превращалась в маленькую и очень далекую свечу, что как будто насмехалась и дразнила своим существованием у углубления рыхления к ее заветной свободе. Будто пыталась показать, что в ней еще есть силы, в ней еще есть желание, решимость и жажда выбраться отсюда. Но ради чего? Ее братья мертвы, а у нее не было никого. Она была одна в этом жестоком и несправедливом мире. Какой был смысл в том, чтобы пытаться добиться этой, так называемой, свободы? В какой-то момент она осознала простую истину. Она ненавидела все это. Ненавидела эксперименты. Ненавидела шиноби. Ненавидела того, кто заключил ее сюда, а именно своего создателя. Она ненавидела весь этот мир за то, что он породил такое существо, как она. Свобода – это иллюзия, и ей не нужно было себя питать этим бесполезным и жалким понятием. Лишь пустая надежда на изменение. Ей нужно лишь одно – месть. Ей нужно отомстить всем, кто ответственен за ее рождение и ее мучения. Пока не останется ничего, кроме пустоты. Последняя попытка отрицания своего жалкого состояния. Последний акт упорства, решимости и силы воли. Когда, будучи на четвереньках, она ползла к источнику аномального огонька, который не должен был появиться здесь, ей было все равно, действительно ли это иллюзия или галлюцинация, но что-то внутри нее твердило, требовало и желало коснуться его. Сила. Сила управляет этим миром. Ты хочешь ее, ты желаешь ее, я могу дать тебе это. Я могу дать тебе возможность отомстить. Тихий голос отдавал эхом, и в этом голосе трудно было определить, действительно ли это говорит один человек или множество людей, девушка или парень. Тебе лишь нужно отдать мне тело, душу, все, что у тебя есть. Тебе лишь нужно сказать слова: «Мой избранник, мой вестник». Какие слова? Вместо ответа шарик пламени лишь призывательно и томительно засиял, отчего ей ничего не оставалось, как обхватить его своей ладонью. Луч озарения, просвещения и понимания пронзил сознание. В голове появились условия контракта и понимание этой силы. Хаотичная, непостоянная и непредсказуемая сущность. Первородное пламя, зарожденное еще из конфликта первых людей. Скажи слова, мое дитя. Да, поглотит этот мир. Хаос. Вместе с последними словом контракт был заключен. Ее тело поглотило желтое пламя с черными языками, которое в считанные секунды сжигало, уничтожало и стирало из этой реальности. Если в реальности данный ритуал проходил несколько секунд, то в разуме это как будто длилось несколько часов. Крик был полон агонии, боли и ненависти, что очень быстро сменялся безумным и ненормальным смехом. Когда боль и агония сменилась приятной болью, словно в голове понимание боли было изменено на наслаждение от горения, и теперь этот огонь не просто не причинял ей боль, а стал частью ее самой. Когда тело перестало существовать в реальности, оно через секунду преобразилось в искаженный поток пламени, который предоставлял ей возможность перемещаться по воздуху и менять форму своего тела так, как ей угодно. Данная способность позволила ей с грохотом вырваться наружу из своей клетки. Она испытывала смешанные чувства от осознания того, что от свободы ее разделяло 2 метра слоя земли, грязи и камней. Поток пламени за считанные мгновения по воздуху на манер горящего круглого снаряда с горящим хвостом следовало за своими чувствами. Ей было несложно не только сориентироваться в лабиринте коридоров базы Анбу из-за того, что она чувствовала, откуда поступает воздух, но и еще не попалась на глаза кому-то из шиноби по причине скорости передвижения и того, что она периодически использовала вентиляционную сеть туннелей для выхода на поверхность. Долгожданная свобода опьянила душу, а чувство полета вызывало восторг, отчего она на пару секунд забыла о своей настоящей цели. За пару мгновений форма горящего шара медленно, но верно видоизменялась на нечеткую фигуру ее собственного тела. На данный момент она в надменной и превосходящей манере стояла и смотрела вниз с высоты облаков. Коноха была такая тихая, спокойная и кипящая жизнью. Ночное небо было покрыто бесчисленным количеством звезд, а полная луна приятно сияла. Никто даже не заметил такую аномальную и непонятную точку в небе, напоминающую желтую звезду. В этот самый момент она ощущала, какая же все-таки маленькая и малозначительная Коноха была в этот самый момент. Ей ничего не стоило высвободить наружу через канал своей новой всепоглощающей силы сферу размером с эту самую деревню и стереть ее с лица земли, но она понимала, что даже с учетом этого у нее не было уверенности в успехе своей цели. Она не была уверена в том, что с помощью этого сможет убить и своего создателя. Ей нужна была гарантия, ей нужна была уверенность в успехе, несмотря на то, что сам аспект хаоса был не против. Более того, посылал в нее импульс на самые безумные, жестокие и ужасные вещи. Божественная система мироздания, которая существовала почти с самого рождения Вселенной. Некоторые вещи происходят незаметно, мимолетно и едва уловимо, как под эффектом бабочки. Незначительная вещь, которая создает последовательную цепочку событий, приводящие к самым непредсказуемым событиям, тем самым запуская вечное колесо непостоянности. Иногда данная сила действует открыто, жестоко и целенаправленно для того, чтобы восстановить необходимый мировой баланс и в то же время получая за это пищу. Все то, что приводит к хаосу, будет питать и делать его сильнее. Нарушение баланса данного мира – это довольно часто встречающееся явление. Когда смертные люди способны обращаться к высшим духам загробного мира и за определенную плату возвращать мертвых к жизни, когда за определенную плату определенному богу можно получить вполне себе полноценное бессмертие. В этот раз очень старый, древний и могущественный аспект пробудился от очень долгого сна, а все из-за того, что оно почувствовало угрозу своей сути. Когда в этот мир явился Торон, неосознанно своим существованием создал вероятность очень пугающего явления как постоянность. Когда данный мир будет развиваться не исходя из хаотичности, а исходя из медленного и спокойного течения прогресса. Когда всегда будет очевидный итог. 21.00 нужно было время для развития своей новой силы и люди, с которыми она может разделить общую цель. На свободе она использовали лишь непримечательные рваные коричневые тряпки, полурванные штаны, коричневый плащ с капюшоном и забинтованные белыми бинтами руки для сдерживания и скрытия своего пламени. И если одежду она смогла добыть от какого-то грязного и бесполезного сброда в лесу бандитской наружности, то белые бинты были созданы с помощью специальной ментальной тренировки сознания. Когда ты сам веришь в то, что они способны сдержать и запечатать пламя, самовнушение или самогипноз, кто бы мог подумать, что данное умение еще со времен обучения у Анбу Корня может стать полезным. 21. Я была терпелива, ответственно и решительно настроена выполнить свою заложенную задачу, а потому не желала раньше времени раскрывать свое существование ему или обществу его друзей. Не будет вестись на поводу у эмоций или на случайные импульсы. В ходе тренировок и развития в своей силы она попутно искала данные по врагам Шиноби, а если быть точнее, по врагам Джинчурики. В ходе своего путешествия ей удалось узнать, что именно Акацуки желают по какой-то причине захватить Джинчурики, и это как кстати позволило ей проявить себя и таким образом зарекомендовать во вступлении в эту группировку. Ей не было сложно найти и бросить вызов Джинчурики Пятихвостого по имени Хан. Какое же у него было забавное выражение, когда он осознал, что его стиль рукопашного боя с использованием горячего пара не приносил никакого результата. Когда ты бессмертный, а ранения заживают в считанные секунды, то и страх смерти и поражения полностью пропадает. Да, он использовал покров Пятихвостого и даже решил в отчаянии произвести полную трансформацию в биджу, но и этого было недостаточно. Пламя всегда безжалостно поглощало и наносило увечья не только внешнему телу, но и его внутренностям, тем самым сводя на нет даже такую впечатляющую защиту, как покров два версии чакры биджу и форма самого биджу. Слишком было мало в этом мире людей, которые способны были заблокировать атаку этого пламени, и еще меньше было людей, которые способны были понимать, как именно защититься от него в случае попадания на тело и его проникания во внутренности. После своей победы она не была удивлена тем, что основная разведывательная фигура по имени Зицу раскроется перед ней и предложит место в организации. В этой организации ей удалось впервые увидеть старую легенду этого мира по имени Учиха Мадара. Ей было сложно понять, каким образом он смог так хорошо сохраниться. Скорее всего, тоже использовал какой-то трюк одного из богов. Самое забавное в этой мысли было то, что она была как никогда близка к истине, но она не могла знать того, что данная сила бога может быть использована руками людей. В ходе своей адаптации ей уже была предоставлена новая одежда с отличительным знаком. Известная одежда организации – черный плащ с рисунком красных облаков. Ей был представлен напарник, у которого была одинаковая цель, что у нее. Данный шиноби по имени Карраз в белой маске ворона рассказал ей историю о каком-то бандите в стране волны и о его нелегкой судьбе отброса общества, который желал накопить денег на простую и легкую жизнь. Но однажды пришел один ужасный монстр, что решил очистить этот мир от него и его подобным. 21. Я понимала его мотивацию, но не принимала его. Он был неудачником, которому ужасно повезло лишь за счет своей жестокости, жажды к жизни и решимости убить единственное существо, которое желало дать ему шанс на новую жизнь. Но вместо этого он сам решил взять этот второй шанс в свои руки и превратить себя в монстра, жаждущего мести. Хотя между нами не так мало общего, чем я себе представляла. Какая-то мимолетная мысль пришла в ее голову. Оба решили добровольно встать на этот путь. Единственное важное отличие было лишь в своей гордости и важности. Не признавала никого себе равным, кроме, наверное, Учиха Мадара, который действительно ощущался как опасный шиноби. Она не желала сражаться с ним даже с учетом своего нового рождения и своей уникальной способности. Какое-то предчувствие говорило ей, что она не сможет выйти из этого сражения победителем. В общем, она сделала ему предупреждение, что месть принадлежит лишь ей и что ему не пристало вмешиваться. Каррас не был против, так как его способности были жалкими и подходили лишь для перемещения на определенные расстояния или разведку. Он был способен слиться с тенью. Именно такими способностями и обладали вороны низшей касты. И вообще данный индивид был каким-то слишком несерьезным. Дал ей обещание о том, что будет с нетерпением и с наслаждением наблюдать за его страданиями, и был готов в любой момент устроить в каком-нибудь селении геноцид местного населения лишь для привлечения его внимания. Иногда бандит, головорез и отброс общества навсегда остается бандитом, головорезом и отбросом даже после получения второго шанса в новой жизни. В какой-то момент она даже на минуту прониклась сочувствием и жалостью к этому идиоту, которому просто не повезло встать у него на пути, даже несмотря на его бандитскую жизнь. Ей просто казалось, или скорее воспринималось в разуме то, что Наруто Узумаки – это самое ужасное и настоящее зло, которое не идет ни в какое сравнение с другими людьми, а все по причине своей настоящей истинной силы, которую он скрывает от людей этого мира. Ей хотелось причинить ему боль и заставить страдать, а для этого достаточно нанести удар по его сердцу. И все же в ней был своего рода кодекс, по которому она следует. Она не собиралась использовать людей на фестивале, как заложников, но если бы Саске Учиха отказалась от личной дуэли, то ей ничего бы не оставалось, как сразу напасть на нее. 21. Я удовлетворенно улыбалась от того факта, что эта Учиха могла навсегда забыть о своей стезе Шиноби. Каково это знать, что она более не может быть рядом с ним и быть не более чем простым человеком? К ее сожалению, она не могла знать, что ее попытка и намерение заставить его страдать увенчалась провалом. Да, это вне всякого сомнения заставило стать более серьезным к безопасности своей любовницы, но данная угроза была решена сложным решением. Саске Учиха будет тренироваться в одном уединенном месте. Итог и последствия этих тренировок могут быть самыми непредсказуемыми. По своей сути она косвенно, но нарушила приказ организации и своевольно отправилась к Наруто Узумаки. Ей был отдан приказ не приближаться и не контактировать с Джинчурики Девятихвостого до того самого момента, когда им отдадут на его поимку прямой приказ. Почему Мадара не нападал на Джинчурики Девятихвостого? Все просто. На данный момент они были заняты извлечением Биджу из Джинчурики, и если они попытаются напасть на оставшиеся Джинчурики, то они неосознанно, но создадут почву для союза великих деревень. Все джинчурики, которых они смогли захватить на данный момент, принадлежали селениям, которые слишком гордые, агрессивные и враждебные по отношению к такому простому понятию, как заключение мира. Лишь Коноха и Суна имели перспективы послать сообщение остальным великим селениям для того, чтобы не дать данной организации дальше набирать свою мощь. На данный момент они этого не делали из-за того, что им требуется достоверная информация о будущем шаге настоящего лидера Акацуки. Велика вероятность, что в случае попытки заключения мира они не только захотят убить друг друга, но и после этого придут по их душе сами Акацуки для нанесения добивающего удара в спину. С другой стороны, она не нападала на Джинчурики, а на Саске Учиха. На текущий момент сам Зицу отдал им прямой приказ о необходимости провести встречу со своим начальством. Причем в наказании за своевольность им был отдан приказ идти в место убежища, используя стандартный метод передвижения шиноби, а не пространственные техники. На текущий момент это был обычный летний день, когда они передвигались по свободной дороге лесного региона близ границы страны огня и страны чая. Совсем неподалеку находился порт для пересечения океана в другие регионы того или иного континента. Искажение в пространстве прямо перед ними не дало им понять, что именно произошло. Всего за какую-то секунду прямо из пространственного искажения возник образ человека, что в стремительном выпаде пронзает копьем насквозь грудь Караса. Ее напарник пытается уйти за счет искажения и ухода в тень, но выходящая из копья молния не позволила ему это сделать. Итог был очевиден. В следующую секунду свободная левая рука размахивается и с грохотом опускается прямо на его голову, взрывая голову, словно переспелый арбуз в летний и жаркий день. Не смог среагировать, не смог защититься и не смог уйти. Жалкий мусор, тебе повезло выжить после встречи со мной, но у каждой удачи есть свой предел. Всего лишь нужно было не вмешиваться во все это, но ты не смог отпустить свою злость, ненависть и злобу. Да, такое чувство, будто его слова были обращены не только к нему, но и к ней тоже. С тяжелым и усталым вздохом он отпустил свое оружие и позволил им просто зависнуть в воздухе около себя. Одним хлопком призвал двух воронов, что имели схожую внешность, что и Карас, но наличие темного комплекта нагрудной легкой стальной брони, наручей с когтистыми перчатками, специального красного пояса с круглым знаком в виде пламени и оружия в виде кривых лезвий мечей в ножнах могло убедить в том, что они принадлежали уже более серьезной касте клана воронов. Скорее всего, воинам. Пожрать тело, а душу отправить на пытку. Срок наказания на ваше усмотрение. Мне главное, чтобы от его прошлой личности ничего не осталось. За капюшонами не было ничего, кроме тьмы, но даже не отвечая, они лишь коротко и уважительно поклонились. Один взял останки тела, а второй в животной хватке ударил в грудь трупа, из которого он высвободил круглую сферу, по краям которого блуждал черный туман. За одно мгновение они исчезли во вспышке черного тумана. Ну, «Привет!» В мягкой улыбке уже проявил он к ней свое внимание. «Я здесь для того, чтобы поиграть с тобой и принять одно решение. Какое оружие ты используешь?» Ей не нравилась его эта мягкая улыбка, простой и легкий тон голоса и как расслабленно он подступал к ней в легком шаге. Будто между ними действительно не было никакой вражды, и он пришел к ней за дружеским сражением. «Мне не нужно оружие. Моих кулаков будет достаточно, чтобы сжечь тебя. Старые добрые крестьяне, хе-хе, что ж, можно и в рукопашную, но смотри у меня, если ты начнешь использовать какое-то оружие, которое даст тебе значительное преимущество, то я в этот же момент перестану с тобой играть. Я придерживаюсь определенного кодекса, когда дело касается сражения с определенными личностями. Ты смогла победить Саске, и это при том, что в ней было мое наследие, и это позволило тебе стать тем, кто получает от меня крупицу уважения. Уважение ко мне. Ты серьезно? Я сделала ее калекой. Она теперь не сможет быть. Я уже восстановил ей тело. Твоя атака действительно была опасна, но я нашел способ исправить эффект от твоей атаки. Я понял, по какому принципу работает твоя сила, и именно поэтому я сделаю тебе дружеское предупреждение. Не смей меня недооценивать и покажи мне все, что у тебя есть. Я ожидал, что вороненок, что родился по моей вине и решил помочь тому, кто тоже хочет отомстить мне за прошлое, будет бесполезным и слабым оппонентом. Слишком большая разница между скоростью, реакцией и способностями. Даже не пришлось использовать покров полного подчинения Биджу и свои особые глаза для выслеживания этого типа. После пробития копьем его груди я не дал ему возможность изменить свою форму тела на тень и нанес добивающий. Не ощутил подвоха или замены, отчего это убедило меня в том, что данный гибрид духа ворона и человека действительно погиб. Его тело решил скормить вороном, а душу на переформирование для превращения в инструмент. Данное решение я принял лишь для того, чтобы как можно меньше возвращаться к своему прошлому, а также дать шанс этой душе начать новую жизнь под руководством касты воронов. Единственная причина, по которой данный человек встал на этот путь, заключалась именно в отсутствии понимания того, с кем он пытается вести игру. Его сила воли была достойна уважения, раз он не только смог выжить от моего смертельного взмаха копьем, но и найти в себе силы пожрать духа ворона для обретения второго шанса. И сейчас он в очередной раз получил еще один шанс. Мне не нужно наблюдать за ним, чтобы знать, какая именно судьба ему уготована после своей смерти. После, скажем, процедуры очищения от него не останется ничего, кроме своей воли. Дело осталось за малым. Даже с учетом новой приобретенной силы она не представляет для меня какой-то реальной опасности. Саске проиграла ей лишь потому, что не могла понять, каким образом работает это пламя. Все дело в плотности чакры. Любое физическое или стихийное воздействие можно заблокировать плотным барьером из чакры, а у меня ее просто невероятное количество. После того, как я снял печать, я и Курама постепенно, неосознанно, но по вполне логичной причине смешиваем друг с другом чакру, тем самым увеличивая свои силы и возможности. Мы желаем одного и того же, и именно данная синхронизация и понимание позволяет нам почти идеально взаимодействовать друг с другом. Когда мы оба вполне понимаем свою природу и какую роль мы для себя определили, каким образом я мог сражаться с ней и при этом не иметь рисков получить ожоги. Покров полного подчинения Биджу в те или иные моменты во время ударов или блокирования можно было усилить таким образом, что она не проходила дальше моего покрова. Мои сенсорные способности улавливают попытку вторжения сквозь покров и в мое тело в систему циркуляции чакры и пресекают данную попытку во вспышке желтого пламени уже моей чакры. Ее стиль сражения целиком и полностью полагался лишь на это самое пламя. Создает концепции оружия на манер моего создания оружия из молнии, и по своей сути это все. В ней не было опыта, знания или понимания сражения с опытным и сильным врагом. Именно по этой причине данное сражение было односторонним. Для того, чтобы убить меня, нужно больше, чем первородное пламя. Вот если бы она умела создавать очень сложные структурные формы пламени, которые способны игнорировать даже мою плотность чакры, то в этом случае, да, она бы действительно стала для меня опасным врагом. И не только для меня. Давай, ну же, не говори мне, что это все, что у тебя есть. Специально выражаю на лице кровожадный оскал, а злой и вызывающий тон лишь еще больше подливал масла в огонь этой бестии. Каждый удар вызывал грохот, встряску и разрушал землю под ногами и создавал на мгновение едва уловимую невидимую сферу. Она была сильная, но техника рукопашного боя была слишком прямолинейная и простая. Я уже несколько раз успешно читал ее намерения. Перехватил левую руку, мощным ударом правого кулака в живот, подбросил в воздух и, не давая инерции тела отправиться ввысь, возвращаю ее на землю посредством броска в землю, тем самым образуя с очередным грохотом круглую яму с трещинами. Все еще удерживаю ее левую руку, чуть небрежно бросил боком перед собой и провел очередной удар коленом в живот. В этот раз уже отпустил ее левую руку и позволил чудовищной инерции от удара отправить ее тело лететь куда-то вперед. Я периодически появляюсь по разные стороны от нее на манер зигзаговидной молнии и провожу простые удары. В бок, в челюсть, в спину и под конец сгруппировал в полете горизонтально свое тело, схватил за затылок и в мощной хватке заставил ее лицо соприкоснуться с землей, которую она рыхлила и создавала ею коричневую борозду. Ее кровь небрежными всплесками пачкали ладони и неприятно попадала на лицо. Каждую секунду ранения заживают и регенерируют. Я ненавижу ее, а она ненавидит меня. Все именно так, как должно быть. Какая эйфория. Вместе с ней поднимаюсь в воздух. Чуть подбрасываю в воздух над собой и в ударе с разворота пяткой в живот заставляю ее косым снарядом лететь в сторону местного океана. Она упала в воду и поднимает за собой колонну воды на манер активного гейзера. Я не желаю ждать, когда она выйдет из воды и сможет перевести свое дыхание. На манер идентичного снаряда я в косой стремительной линии лицом вперед нырнул в воду, но с заметным отличием. Мое падение вызвало взрыв бомбы, а моя сила заставила окружающую воду вокруг меня разойтись в разные стороны, образуя шарообразный 100-метровый барьер из гравитационного поля. Подводные кораллы, камни, песок и рыба, которая никогда не видела суши, теперь не понимала, по какой причине в ее собственной среде отсутствует вода, и ей приходилось брыкаться в надежде на изменения. Я слегка встряхнул левую руку, а все из-за того, что даже с учетом моего барьера из покрова полного подчинения чакры Биджу я все же получил легкий ожог первой степени. Курама в моей голове уже в спокойной, доброй и насмешливой манере утверждает, что это сущий пустяк и что он поможет с этим. Действительно, медленно, но вылечивает. Я ощущаю, как слабые и щекочущие чирканья электрического тока проходят между моими пальцами на манер моей молнии, но на деле это Курама лечил мои сгоревшие нервные окончания. Ты думала, что лишь с этим ты способна меня убить. С этим я способна причинить тебе боль, заставить тебя страдать. Ты думаешь, что я боюсь боли. Ты думаешь, что я боюсь страданий. Да, кто ты, нахрен, такая а? Меня выбесил и разозлил этот ответ. Именно по этой причине я за одно мгновение разделил между нами расстояние и с выставленными руками вперед схватил ее за плечи и заставил спиной вперед врезаться в землю. Я зафиксировал ее, принял сидячее положение и с каждым мощным широким взмахом и ударом кулака размазывал ее лицо в кашу. Я игнорировал кровь, которая с каждым последующим ударом все больше и больше пачкала лицо, случайно вылетающие зубы, чавкающие и разрывающие плоть звуки. Я игнорирую боль в кулаках и сам факт того, что они пожирались пламенем этой особы, но мне было просто наплевать. Даже если они станут красными или черными от ожогов, я все равно смогу вылечить эти ранения. Я не боюсь боли, увечий или шрамов. Ты думаешь, что ты единственная, кто желала моей смерти? Ты думаешь, что не было ни одного человека, что не желал вырезать из моего тела свою справедливость? Я не боюсь боли, не боюсь страдать по вам, глупцам, которые смеют бросить мне вызов, и я не боюсь терять вещи, так как в своей жизни я терял слишком много. Последнее слово сопровождалось моим заключительным ударом кулака, соединенного в замок прямо в то самое место, где должна была быть голова, но теперь на этом месте была лишь жалкая красная клякса с осколками черепа и его внутренностями с кровью. Левая ладонь с выставленным указательным пальцем к небу формировала на его кончике голубую сферу из чакры, в ходе которого из моего покрова периодически добавляла синий янь чакры Биджу, тем самым преобразовывая технику моего отца, Минатонамикадзе, вручную технику Биджу, которая представляла собой как ядерный снаряд с широким радиусом поражения. Черная сфера размером с обычный мяч сжимается до размера круглого ореха. Я как-то увлекался чтением в Академии по сильным, талантливым и известным шиноби, и меня как-то заинтересовала история второго Мизукаге. Он был известен по двум вещам: по своему мастерству в гиндзюцу и по своей технике водяного пистолета. Когда плотность воды позволяла разрезать и убивать шиноби самым быстрым, тихим и эффективным методом, жертвуя лишь своим радиусом поражения, я взял из этой техники лишь один аспект. Пожертвовал радиусом поражения для более разрушительного эффекта от взрыва. Когда плотность и концентрация взрыва будет способна не просто уничтожить, а просто стереть все, что попадает в его радиус действия. Быть может, пламя и делает ее сильной, бессмертной, но это вовсе не делает ее непобедимым. Каждая моя атака была ощутима и отдает разницей между нами. Я дал ей понять, что наш уровень слишком отличается друг от друга, и теперь я готов ей это объяснить, так как после регенерации и восстановления головы в ее взгляде я отчетливо начал видеть не только ненависть, но и забытый страх. Лишь за счет давления и предчувствия можно было понять, что данная атака будет последней и решающей в этом конфликте, но я решил мгновенно подать команду на распад этой сферы. Поглотил за считанную секунду силу чакру из сферы, отчего она разрушалась как какой-то черный скорлупчатый шарик, что постепенно выцветало и исчезало из реальности. «Ты не можешь меня убить, но ты была права лишь в одном. Ты действительно могла причинить мне боль и заставить страдать, если бы смогла убить Саске, но вот какое дело. Я, твою мать, бог, и я могу найти способ вернуть ее даже из глубин загробного мира. Мои братья, мои, прекрати скулить, плакать и ныть, жалкая девчонка. Само ваше существование было отвратительным, ужасным и не имеющим морали актом попытки человека играть в Бога. Да, они взяли мою кровь и создали вас, но я не желал видеть кого-то вроде вас в этом мире. По крайней мере, я не был готов к вашему существованию и не мог принять вас. Если ты хочешь кого-то винить в смерти своих братьев и своей судьбе, то вини в этом Данза и его организацию. Почему ты говоришь со мной? Я забрал с тебя Вергельд. Я принял решение. Я дам тебе то, что у тебя никогда не было. Выбор. Встань и атакуй меня и докажи, что ты не желаешь отпускать свою ненависть, или прими мое милосердие. Я смог осознать, что ты всего лишь девчонка, которая решила поиграть в месть, но при этом не знала, что человек не способен отомстить Богу. Все же, несмотря на свою боль, страдания и потери, ты все же смогла найти в себе силы продолжать свой путь. Твоя новообретенная сила тоже делает тебя заложником или инструментом первородного бытия. Я признаю твое существование. Я признаю, что ты сильная и ты можешь гордо встать передо мной. Я в мягкой улыбке подал ей руку для того, чтобы встать, на что она в шоке и с небольшими слезами медленно и неуверенно принимает мою ладонь, тем самым давая ей возможность встать в полный рост. Я с самого начала не мог понять, что именно с ней не так, но теперь, когда в этой форме я начал ее лучше ощущать как эмоции и намерения, так и возраст души. Сам факт, что ей было не более одного года, как бы одновременно вызывало жалость и уважение. Жалость по причине того, что это всего лишь эгоистичное дитя, которое все еще верит в то, что мир делится на белые и черные краски. Уважение по причине того, что данный женский клон был способен, несмотря на всю боль, страдания и испытания, подчинить за счет своей воли не только клетки Хаширама, но и подчинить сам аспект хаоса, который по своей сути должен был сделать ее не более чем безвольным инструментом или куклой в своих руках, но вместо этого сосредоточена лишь на одном, а именно на моем убийстве и ничего более. Если бы она хотела или желала, то она бы могла устроить в этом мире маленький огненный ад или на фестивале создать огненный дождь. Я, конечно же, помог и защитил бы обычный люд, но пострадавших все равно было бы не избежать. Как тебя зовут? 21. Я. Не номер или позывной твоей прошлой жизни. Неужели ты даже не смогла придумать себе за это время себе имя? Ну, прости, что у меня не было времени ни на что, кроме единственной мысли о мести тебе и причинении боли твоим друзьям. Я рассмеялся на это утверждение, тем самым вызывая на ее лице еще больший ступор и непонимание. Какое же оно все еще дитя? Возможно, мое решение действительно было тогда слишком поспешным. Хотя, нет, я так не думаю. Если вначале это не кажется еще такой проблемой, то в будущем они бы точно стали не только для меня, но и для всего мира проблемой. Я могу принять эту девчонку потому, что она одна и что у нее есть действительно потенциал. Ладно, ну, раз я в каком-то смысле твой биологический отец, то я дам тебе имя. Как насчет Хина? В этом мире оно означает огонь. Твоя душа, тело и решимость пылают огнем, но даже это пламя можно направить в совершенно иное русло. Если знать, что ты от него хочешь, оно желает остановить тебя, желает поглотить, а все из-за того, что я нарушаю баланс этого мира. Я догадывался, с этим я разберусь. И ты думаешь, что я просто так возьму и приму это, что мы теперь будем друзьями после всего этого? Друзьями? Нет, людьми, которые не желают убивать друг друга и которые желают наслаждаться своей жизнью? Вполне. Ответь мне, честно, ты когда-нибудь задумывалась над тем, что ты будешь делать после своей мести? Нет, я просто должна была и... Ты никому и ничего не должна. Твоя глупая совесть и не менее глупое чувство справедливости управляло твоей жизнью и мешало видеть полную картину, которая была прямо перед твоим лицом. Ты имеешь право делать все, что желаешь, в рамки доступного, конечно же. Я показал тебе, что ты не можешь отомстить и убить меня, но это вовсе не означает, что ты полностью теряешь свой смысл жизни. Ты можешь жить, Пхина, жить и наслаждаться этой жизнью с другими людьми. Ты даже представить себе не можешь, сколько всего вещей ты еще не видела, не испытала и не попробовала. Я могу даже помочь тебе с некоторыми вещами и твоей адаптацией, но для этого потребуется заключить особый контракт. Я должен быть уверен в том, что ты не станешь делать глупостей. Взаимовыгодные отношения. Ты хочешь что-то от меня, а я желаю получить что-то от тебя. Все просто. Я все еще не понимаю. Не понимаю. Все должно было закончиться не так. Падает на колени, загорается как самая настоящая свечка, ладони коснулись висков, а взгляд панично обращен куда-то вперед. Пхина считала, что данное сражение могло иметь лишь один итог. Не все истории начинаются с жестокости, грусти и несправедливости. Каждая история может иметь трагедию, но твоя история не должна закончиться таким образом, Пхина. Я спокойным шагом подошел к ней сбоку и опустил на ее плечо свою ладонь. Моя поддержка, мое желание помочь через этот простой жест. Быть может, я монстр, чудовище, бог или все сразу, но я не стану убивать это дитя. По крайней мере, если это дитя само не пожелает умереть от моей руки. Но вот в чем загвоздка. Знакомые голубые глаза источали не только ненависть, страх и боль, но и решимость, жажду жизни и желание, а именно желание познать свободу. Дитя, которое знает в своей жизни лишь ненависть, ошибочно считает это любовью. Ты можешь отпустить это. Я хочу в это верить. В общем, когда она решила все же успокоиться, то на ее лице не было ничего, кроме пустоты. Я на манер какого-то груза решил ее подхватить за бок, выставить в горизонтальном положении и в одном прыжке выбраться наружу. Снял барьер, вода хлынула и заполнила пустое пространство, а сам в легком полете добрался до суши. Я уже хотел было установить некоторые условия перед ней и забрать к себе на перевоспитание с помощью своего крестного. Джирай уже имел опыт работы с детьми. С этой особой у него не должны возникнуть сложности. Мое желание было прервано тем, что меня посетило двое Акацуки, лидер и его подчиненный, Мадара и Зицу. Одежда, признаю, выдавала в нем его особый статус и его особенность. Какая-то старая версия красной самурайской брони с металлическими пластинами. Самый подходящий фан-арт, но без меток техники воскрешения на лице. В какой он все же надменной, спокойной и равнодушной манере ожидал моего прихода. Сколько времени он сидел на булыжнике, подставляя локоть на колено и опираясь на подбородок. Сколько наблюдал за нами, скорее всего с самого начала. Его реакция это объясняет. Он уже ожидал этого исхода. Чего ты хочешь, Учиха Мадара? Предупредить и установить между нами соглашение. Я признаю твою силу и твои возможности. Ваша страховка не позволяет мне свободно и легко работать. По крайней мере, Зицу утверждает, что у меня не представляет возможности добраться до Джинчурики без твоего вмешательства или вмешательства со стороны. Будь это Шиноби или Итачи. Боишься Итачи? Значит, в данной игре на кону целый мир, и мне не пристало беспечно разбрасываться своими ресурсами. Ты, наверное, уже заметил, что у тебя есть какая-то непонятная привычка превращать врагов в союзников. Итачи, Обито, а теперь и это. Твоя вина, что не способен распознать истинные намерения людей. Если человек теряет что-то, то человеку свойственно принять это и двигаться дальше. Любой, кто с этим не согласен, является не более чем ребенком, который лишь желает видеть вещи такими, какими лишь он желает видеть. Считаешь меня ребенком? Сила, таланты, детские амбиции. Да, именно так. Указываю на него указательным пальцем и криво оскалился. Правду говорят, что те или иные люди готовы умереть за то, что они верят. В его понимании данный мир всегда будет забирать и ничего не давать взамен, а все по причине вражды между друг другом и отсутствия контроля над своим окружением. Я здесь не для того, чтобы проводить философские дебаты. Я планирую через 3 года бросить вызов всей системе мира Шиноби и погрузить его в вечное Цукиёми. До этого момента не пытайся искать меня или членов моей организации. В противном случае я начну действовать немедленно. Я буду уничтожать великие селения и выставлять причины именно вас. Уже он указал на меня указательным пальцем, на что я вопросительно приподнял бровь от его коварной, злой и надменной усмешки. «Вы защищаете Джинчурики и тем самым не даете мне исполнить свой план в действии. Всем свойственно бояться смерти и все начнут принимать мою альтернативу куда более приемлемой. Ты так не считаешь, хитрый и коварный лис, хочет набрать достаточно сил, влияния и скорее всего даже запечатать всех захваченных Биджу внутри себя лишь для того, чтобы бросить вызов не только великим селениям, но и мне с Саске, Итачи, Обито и всем несогласным с его, так называемым, миром. Да, насрать мне на великие селения», — поковырялся я мизинцем в своем ухе, на что он показательно удивился и усмехнулся. «Думаешь, меня волнует судьба каких-то незнакомых мне людей? Для меня всегда будет важен лишь один человек, ну и некоторые личности из Канахи. С какой стати меня должно волновать, что кто там умирает и выставляет меня виновным в этом? Они были слабыми, жалкими и хрупкими. Ты слегка притрагиваешься к ним, и они умирают, словно насекомые». В легкой и садистской улыбке вспомнил я, как размазал того самого вороненка. «Я лишь не понимаю одного, Мадара. Да, тебе действительно есть дело до всего этого мира? Серьезно. Пока одни будут процветать, другие будут страдать». Я показательно прервал его, ужасно и страдальчески застонал и поднял взгляд к небу, а все из-за того, что не мог вынести этого бреда. Возможно, для того, кто привык жить настоящим и видел бесчисленное количество проходящей мимо меня жизни и смерти, это действительно ощущается не более чем шуткой. Ладно, можешь не продолжать. Я действительно вижу, что ты живешь по своим принципам и убеждениям. Скажи, честно, ты когда-нибудь влюблялся? Приятное чувство, знаешь ли, не думаю. Вся моя жизнь – это сплошные сражения, погоня за силой, страдания и потери. И поэтому после познания этой стороны мира ты решил, что другой стороны просто не существует. Ты не понимаешь того, что это был лишь твой жизненный опыт, и из-за того, что ты сильный, ты решил, что другой истины просто не существует. Какая глупость. Ты действительно думаешь, что мир не способен меняться, но при этом не понимаешь, почему люди сражаются, убивают и будут продолжать убивать друг друга. Каждый человек, желая это тот, кто понимает, как манипулировать желанием людей, будет контролировать весь мир. Ты не был далек от истины, но допустил маленькую, но очень роковую ошибку. Возможно, вполне возможно, что мы действительно можем и не быть врагами, Учиха Мадара. Я уже с хитрой улыбкой выставил указательный палец перед своим носом и уже в конце спокойно и серьезно добавил: «Я согласен. Я буду ждать нашей следующей встречи». Всего на какую-то секунду я уловил на его лице и его взгляде сомнение в себе, в своем плане, но лишь на секунду. Все это время я краем глаза подмечал его слугу. Зицу имел две личности, и если белая сторона меня не волновала и не интересовала, но черная сторона вызывала отвращение и желание вырвать его из своего телесного цветочного каркаса и потребовать ответов на мои любопытные вопросы. Черная человекоподобная субстанция, которая использовала тело белого как вторую кожу или носителя, имела древний отпечаток. Две сотни? Пять сотен? Нет, тысячелетняя душа. По какой причине этот черный червяк проявил свое любопытство и желание показать себя в этом мире, имея такой особый жизненный опыт существования в этом мире? Итачи действительно была права. Данный индивид может стать опаснее даже самого Учиха Мадара, а все по причине своей непредсказуемости. Данный лидер мне все рассказал и объяснил, а цели этого существа мне неизвестны. Может, его тело и не источает силу, но на духовном уровне и в плане манипуляций, вполне. Для исполнения своего плана вовсе не обязательно быть сильным. Один мне на своем примере доказывал, что словами можно добиться куда большего. Я все еще был в форме полного подчинения Биджу и не спешил снимать его, и решил на секунду запомнить оттенок чакры и души этого зицу с помощью глаз космоса. После этого я решил уйти в свой временный лагерь вместе со своим грузом. Не думаю, что Хина будет иметь сложности в адаптации. Джирай определенно поможет, ибо должен мне, а Фуо и Утаката станут неплохими собеседниками. Хотя, последний навряд ли будет рад еще одной девчонке, у которой лишь ветер в голове и отсутствие мыслей, кроме того, что им будет весело делать. Такая непредсказуемая, забавная, но все же интересная жизнь. Джирая, мне нужна твоя помощь. Словно как какого-то котенка схватил за шкирку плаща и поднял рядом с собой нашего нового гостя. Сам Джирая что-то писал до этого. По всей видимости, свою новую книгу, и с вопросом обратил свой взор на моего гостя. Непонимание сменилось удивлением и догадкой. Да, время отдавать долги. Помоги ей научиться ценить жизнь, Иросаннин. Эмма, почему он Иросаннин? Ее реакция была идентичной Джинчурике Шестихвостого, отчего это вызвало у меня легкий смех, а сам Джирайс фальшиво, устало и обреченно вздохнул. Глава 32. Убийца богов. Части. Первое время Саске Учиха было непривычно свыкнуться с атмосферой местности этого пространства. Идеальный круглый остров с личным двухэтажным домом. В этом месте было все, что ей необходимо для своего совершенствования. Еда, вода, туалет и удобное место для сна. Тренировочная площадка была чистая и напоминала поле для отрабатывания приемов или ударов на коричневом манекене. Наруто перед своим уходом не объяснял ей множество деталей, и ей уже удалось понять, по какой именно причине. Не хотел долго расставаться и создавать гнетущую атмосферу. Все необходимое было ей предоставлено, и ей нужно было лишь задействовать свою голову, логику и мышление. В доме был специальный подвал, у которого хранились множество свитков. Причем данное хранилище почти в два раза превышало в своем размере подвал дома родителей Узумаки. Самое забавное в этом хранилище было то, что в нем хранились не только бесценные свитки с учением в области искусства фуиндзюцу, но и множество техник в области стихии, ниндзюцу и даже запрещенные искусства, которые нельзя было получить стандартным образом. На вопрос,